Очередь как форма бессмертия. Люди говорят, жизнь коротка. Возможно, эти люди не стояли в очереди. Настоящий, густой, как борщ на третий день очереди. Сначала ты полон энтузиазма. Стоишь с телефоном, проверяешь ленту, улыбаешься, мол, ничего, подожду. Минут через 10 начинаешь задумываться о вечном. Минут через 20 понимаешь, что вечное именно вот это. Человек впереди рассматривает ценники, кассир ищет сдачу, а кто-то забыл свою любимую булочку за 3 рубля. И тут наступает странный эффект. Время перестает двигаться. Часы не тикают, минуты падают огромными снежинками. Я уже могла бы написать диссертацию «Очередь как форма бессмертия». Даже эпиграф придумала. «Я стою, следовательно, я существую». Ты стоишь, смотришь, как дети взрослеют у соседних касс, как охранник получил повышение и, возможно, вляпался в ипотеку. У тебя появляется ощущение, что очередь и есть тот самый тоннель со светом в конце. Только свет — кассовый терминал, и он не светит, а мигает, а в конце пути — недосягаемая Галя. Самое удивительное — люди в очереди начинают сближаться. Незнакомая женщина делится историей о своих варикозных чулках, мужчина рассказывает рецепт маринованных огурцов, кто-то начинает спорить о цене картошки. Это не просто очередь. Это сплоченный организм с разумом, желудком и надеждой на лучшее будущее. И вот, когда уже думаешь, что достиг просветления, тебя наконец-то зовут на кассу. Но у кассира заканчивается чековая лента. И тут ты понимаешь, да, смерти нет. Ты будешь стоять тут вечно.